Клал я на все, что эта дырка богатая тебе насовала, говорит он. И на затмение это чертово я тоже клал. Что я, темноты не видел? Любуйся, знай себе хоть каждую ночь. Ладно, говорю, как хочешь. Только я к двери подошла, а он говорит: может, попозже мы с тобой кое-чем займемся? А, да, что скажешь? Может быть, отвечаю. А сама думаю, да займемся. До того, как в этот день во второй раз темнота настанет, Джо Сент-Джордж со всеми занятиями покончит. Пока я у мойки стояла, так все время с него третий мой глаз не спускала. Он уж много лет в постели только дрых, храпел и пердел, и, думается, знал, что спиртное тут причиной не меньше моей безобразной рожи, а может и больше. Я перепугалась, а вдруг он и вправду решит попозже себя испробовать, да и наденет крышечку на бутылку Джонни Уокера, но этой беды не случилось. Для Джо трахнуться, ты уж меня извини, Нэнси, такой же минутной фантазии было, как меня поцеловать. Бутылка для него куда важнее была. Она же у него под рукой стояла. Один видеоскоп он из пакета вытащил, взял за ручку и вертел так и эдак, на солнце поглядывая. Но прямо шимпанзе радиоприемник настраивает. Один раз я по телеку видела. Потом положил и снова виски в стакан плеснул. Когда я вышла на крыльцо с рабочей корзинкой, он уже смотрел по-совиному, а глаза у него красным обвело, как всегда бывало, когда он втройне за воротник заложит. Но на меня он остро так поглядел, думал, наверное, что я его ругать примусь. «Ты на меня внимания не обращай», — говорю сладким голосом, — «я просто посижу тут со штопкой, пока затмение не начнется. Хорошо, что солнце из-за туч вышло, верно?» «Черт, Долорес, ну прямо будто у меня нынче день рождения», — говорит он, а голос у него уже сиплый и язык заплетается. «Да, пожалуй, что-то вроде этого», — говорю, и начинаю штопать прореху в джинсах малыша Пита. Следующие полтора часа тянулись даже медленнее,